из их общежития, много лет рассылает по всей стране письма с просьбой сообщить, где и как погиб ее 18-летний сын. Вернувшись, поведала об этом Замуленко. Керчане нашли пропавшего солдата, перенесли его прах в братское погребение, привезли мать. Она медленно подошла к надгробию и тихо сказала: «Ты писал с фронта, что не куришь и обмениваешь у друзей свой табак на сахар, чтобы прислать мне. Теперь я приехала к тебе и гостинец привезла. И положила на могилу гроздь винограда. Потом повернулась к поисковикам. Спасибо вам. Теперь я могу спокойно умереть». К сожалению, много раз поисковики сталкивались с непониманием, равнодушием. Так было, когда Замуленко с большим трудом нашла захоронение 40 неизвестных десантников, которых, как удалось выяснить, в декабре 1941 года по ошибке высадили южнее Эльтигена, под крутым берегом. Немцы не дали им закрепиться на суше. Почти все погибли в бою, раненые скончались от потери крови и холода. Замуленко предложила поместить их останки в братскую могилу на Эльтигене и получила безапелляционный отказ, мотивированный тем, что, мол, негоже неизвестным покоиться рядом с героями десанта 1943 года. На ретивых администраторов подействовало только весомое внушение из Москвы. Мы надеемся, что на эту статью отзовутся фронтовики, ведь экспедиция Керчь-91 сделала немало открытий, выявила загадки, на которые в августе 1991 года ответа найти не удалось. Да, слишком глубокий след оставила минувшая война на Керченской земле. И в этом нешироком и мелководном проливе, ставшем братским кладбищем для сотен боевых кораблей и судов. Поэтому нас и ждут новые экспедиции. На террасах Нимфея. Рядом с палаточным лагерем советско-польской экспедиции близ поселка Эльтиген находился продолговатый каменистый холм, участок Приморского горного крежа. На его вершине каждый день с утра суетились фигурки людей с лопатами, кирками, тачками. До позднего вечера шла серьезная работа. Но какая? На наш вопрос нашелся ответ. Там Древняя Греция. Кирками машут археологи, ленинградцы. Большие энтузиасты. Мы знали, что Керчь — это бывший Пантикопей, столица царя и воина Митридата. Но наш лагерь довольно далеко от города. Значит, тут раскапывают нечто другое. Конечно же, мы нашли время для экскурсии в Древнюю Грецию. Дорога туда шла по крутой тропинке, усеянной античными черепками, а сам путь занял всего несколько минут. Мы увидели фундаменты древних построек, расположившиеся на холме террасами. Были тут и ступени, высеченные в скалах, и циклопическая крепостная стена. Археологи самозабвенно снимали с камней вековые напластования. Выяснилось, что раскапывается тут город Нимфей, ближайший сосед более роскошного Пантикопея. Но и здесь, как уверенно заявили археологи, возможны находки мирового значения. Работы ведутся экспедицией Эрмитажа. В античный отдел музея отсюда уже поступили архитектурные фрагменты, античные монеты, ювелирные украшения. Сейчас идут работы вокруг храмового комплекса, посвященного Афродите Навархиде, покровительнице корабелов, мореплавателей и рыбаков. ведь Нимфей был портовым городом.